Рима Кульгильдина. «Мой неслучайный дракон». Автор, 2025 год. Однажды я провалилась в собственный сон и попала прямо в лапы дракона. Прекрасная сказка, скажете вы. Если бы. Замок меня не выпускает, красавец-мужчина даже не смотрит, а еще я случайно оживила окаменевшую горгулью, и теперь от этого столько проблем. Как же мне выбраться? И случайно ли этот мужчина являлся ко мне во сне? Может быть, я попала в другой мир по его воле? Книги о драконах. Серия. Многомерье. Сердце дракона. Однотомники. Первая. Жених-дракон по наследству. Вторая. Феникс для белого дракона. Третья. Мой неслучайный дракон.